Дорогие сеньоры, к чему играть спектакли, когда весь мир театр, и все мы здесь актеры? Не так ли, не так ли, мадам, месье, сеньоры? Как жаль, что в этой драме бездарные гримеры, коварные суфлеры. Мы сами, мы с вами, ах, как бы нам хотелось сыграть не фарс, а сказку о счастье и надежде, сыграть, пока не скоро. Развязка, развязка, о мир, где вместо падук над нами арки радуг, где блещет вместо ламп луна. Но мы играем слабо, ах, как бы нам хотя бы не путать амплуа, амплуа. Амплуа, оп-ля-ля! Пускай блондин играет блондин, и никогда брюнет, а то перепутает все как один с черным белый цвет. Пускай врача играет врач, и никогда палач, а то чуть запор он хватит за топор, и нет живота, хоть плачь. Пускай корона венчает того, кто в самом деле лев, а примутся уже расти у него. Тут запрети в хлев. Не дайте шакалу играть овцу, копейки лезть в рубли. Но дайте певцу, и только певцу, считать, что он пуп земли. Эй, вы, чья важность и полнота видны издалека, идите сюда на роль шута и Джона Простака. А вас, наверное, сама судьба прислала в этот день. У нас пустует роль столба, а вы здоровый пень. А ваша прыть и стать, и гордая отвага вполне годятся, чтоб сыграть Макбета или Яго. Эге, сеньоры, к нам, эге, сеньоры, к нам сюда. И кто из вас герой, и кто из вас лакей, и кто из вас герой, лакей? Узнаем без труда, и только вы, красавицы, так уместны, так прелестны в роли нежных дам. Как вам это нравится? Ну как вам это нравится? Ну как вам это нравится? Как это нравится вам, мадам, месье, сеньоры? Как это нравится вам? Вадима Егорова над Новодевичьим. Над Новодевичьим, словно отчаявшись, колокола как будто головы качаются, высунув языки, что-то кричат с тоски, но ничего у них не получается. Колокола мои, что вы колышетесь, лучше прислушайтесь, и вы тогда услышите. Жизнью исколото сердце, как колокол, бьется в ночи, бьется в ночи. Бьется, беснуется, бьется, скитается. Колокольный звон сердец чужих слетается. Бьется над городом, и объяснить ему что-то пытается. За Новодевичьим площадь пустащую, над Новодевичьим рассветным и светающим, вроде стрижат, стрижат, листья кружат, кружат. А по ночам thank you. над Новодевичьей, словно отчаявшись. Над Новодевичьей, словно отчаявшись. Над Новодевичьей. Этюд в сумерки. День, казалось, только начат, уже почти прошел. Нас сумерки качают пением сдавленных пружин. И день уже не день, а ветхий пыльный дилижанс. Нас околдовал, как лихо он был прожит, как казалось, все легко. Фотограф выставил декор, лишь голову просунь. Ночь, луна, дорога, что змея, булыжник, чешуя. Сомнений нет, да это наши добрые дела. Идет дорога, и куда хотелось нам. День. Фотограф выставил декор, лишь голову просунь. Лишь голову просунь и жди падения ножа. А если очень хочешь, все на завтра отложи. Наш путь блестит, ну что же наши добрые дела? Просто черт возьми! Увенчанные репризы пенья сдавленных пружин. Ну просто черт возьми! И вкрадчивые речи наших истинных убийц. Это Володе случайно попалась в руки книга Виктора Алексеева, ленинградского профессионального поэта. Геннадий Алексеев, простите, я все время путаюсь. Вот. И в результате знакомства с этой книгой появилась песня, которая называется «Цветок», которую мы вам сейчас и покажем. В моих руках цветок, вид у него необычный, запах у него незнаком, у него не виден, название его неизвестно, но он цветок. Подходят на него взглянуть, наклоняются его понюхать, просят разрешения его потрогать, отходят. Потрясенный йогурт у меня цветок. Вид у него необычный, запах незнаком, форма у него не виден, название его неизвестно, но цветок, цветок, цветок, цветок. И он пошел взглянуть на розу. Вы ничуть не похожи на мою розу. Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Вы красивые, но пустые. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна, дороже всех вас. Она моя. Вы видите, у меня цветок. Вы не пугайтесь, у меня цветок. Вы не огорчайтесь, но у меня же цветок. Вы не злитесь, ведь у меня цветок. Вы меня не трогайте, у меня же цветок. Откуда взялся этот цветок? Откуда? Если б я знал. Зазевался и глядь, в моих руках цветок. Значит, следующая песня будет тоже на стихи профессионального автора, на сей раз Андрея Вознесенского. Значит, ну вот я опять-таки скажу два слова. Дело в том, что я по профессии инженер-математик, но закончил я нефтяной институт. И у нас в свое время была очень такая серьезная самодеятельность. И вот участник нашей институтской самодеятельности Володя Сапунцов написал песню на стихи Андрея Вознесенского «Гитара». И вот эту песню мы вам сейчас и покажем. Как бурлак, певец был юный хищен, и огненный настурций рабей на гле. Гитара, как натурщица, лежала на коленях. Она была смирней, чем таинственный дикарь, и темный город в ней шумел и затихал. А то, как в реве цирка, вся не в своем уме, горящим мотоциклом носилась по стене. Мы дети тех гитар, отважных и дрожащих, между подруг дрожащих, неверных как янтарь. Мы дети тех гитар, отважных и дрожащих, между подруг дрожащих, неверных как янтарь. Мы дети тех гитар, мы дети тех гитар, мы дети тех гитар. Вот, и я вам покажу сейчас три песни тоже из цикла по комедии Шекспира, как вам это понравится. Ну, как во всякой комедии шекспировской, там обязательно есть шут, который поет свои, как правило, шутовские песни. Вот песни вот такие. Он создал плоть с руками и ногами, но к ней чудак прибил чердак и начинил мозгами. Будь ты учен или не учен, в раю или в аду будь, ты человек, ты обречен все думать, думать, думать. Едва лучи в начале дня тебя коснутся робко, как начинается возня под черепной коробкой. И каждый день погроб в буквальном смысле. Тебя преследует мигрень, все мысли, мысли, мысли. И нет покоя, ни на чем они не ставят точки. У мудреца отнимут дом и жить заставят в бочке. И от надежд, и от мечты одну оставят тень лишь. О, ненасытные кроты, их никуда не денешь. Ну, предположим, скажем я,

вот так думается, что если бы у Шекспира был бы целый цикл повестей, и, извиняюсь, целый цикл пьес, которые бы рассказывали вот о том герцогстве, о котором рассказывается в пьесе, как вам это понравится, то там было бы одно неприходящее действующее лицо, которое тянулось бы из пьесы в пьесу. Это лукавый царедворец Лебо. У него даже есть такая поговорка. Герцоги уходят и приходят, Лебо остается. В своей выходной арии Лебо дает наставление и поучает своего молодого коллегу, с которым ему впоследствии придется встретиться при весьма странных обстоятельствах. Итак, романс лукавого царедворца Лебо. Вы так пылки, мой друг, и юный, все для вас еще так светло, и проказницы фортуны осеняет вас крыло. О, но напрасны дифирамбы, если мне схватить придется вас, я и рад бы, но приказ он есть приказ. Пим-пим-пим-пилим-пим-пим, лип-пи-пи-пи-пим-пи-лип-пи-пим-пим-пим. Нет ни грязи на вас, ни скверны, ни на честь, ни на жабо. Это, друг мой, так же верно, как и то, что я Лебо. Но напрасны дифирамбы, и если мне казнить придется вас, я и рад бы. Но закон превыше нас. Пим-пим-пим-пилим-пим-пим, лип-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи- Бог тебя до себя возвысит, мне местечко там обеспечь. Ах, мой друг, тяжели высечь, нежели под плетку лечь. Ты, мой милый, хороший малый, чем тебе помочь, не знаю сам. Что ж, пожалуй, что ж, пожалуй, Перед казнью яду дам, яду дам, яду дам, яду дам, яду дам, яду да ду да ду да ду дам. Один автор, вот уже выше названный, Юлий Михайлов, а второй автор, известный вам создатель романсов, композитор 19 века Алябьев. Песня так и называется «Соловей». Соловей мой, соловей. Вот так по утрам пела дома я, посудой на кухне звеня. Но вот мои родители и старые знакомые собрались и смотрят на меня. Ну что ж, говорят, споешь, говорят, а ну-ка спой-ка, уж больно ты смела. Ой, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду. Вон вас сколько, а я одна. Соловей мой, соловей. Сурово кивнула знакомая, и вот через год поутру зовет меня огромная комиссия приемная и смотрит, и я на них смотрю. Ну что ж, говорят, сейчас споешь, говорят. А ну-ка спой-ка, внимание, тишина. Ой, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду. Вон во сколько, а я одна. Комиссия, и вот я на сцене стою. А зрители-то зрители, это же немыслимо. И смотрят, и ждут, когда спою. Ну вот, говорят, сейчас споет, говорят. И как только настала тишина. Ой, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду. Вон во сколько, а я одна. Теперь надо вам сказать, что Ира по профессии музыкант, она дирижер, вот, что, правда, совсем не мешает ей заниматься самодеятельной песней, а по профессии она учитель пения в средней школе. Ну и, конечно, занимаясь вот таким делом, имея такую профессию, работая в школе, грех было бы не использовать вот наши имеющиеся возможности от наших занятий самодеятельной песней. И Ира, значит, наряду с программными песнями, которые она должна проходить с ребятами, она учит с ними вот наши самодеятельные песни, там, так сказать, там, Сергея Никитина, про дырочку, значит, там, в правом боку, там, Булата Акуджаву они поют, Юрия Висбора поют, вот, много очень песен поют самодеятельных. Ну и нам, с другой стороны, грех было не использовать такую возможность, как то, что Ира работает в школе. И мы решили сделать такую экспериментальную песенку, детскую песенку шуточную. И для такого эксперимента мы взяли песню минского автора Владимира Косенкова. «Я рисую слона». Ах ты, слон, и я, любим дождь, брызги слон на стена, в луже мрачно глядя, говорят мне, твой слон на слона не похож. Что же делать мне? Ну что же, я, наверное, не художник, но рисунки слон печально, уж синие глядит, говорит он мне. Оливни очень в Африке обильны, а такие вот случайны в Белоруссии дожди. Я рисую дугу, семь цветов на листке, рядом солнце лучи к небесам. На меня смотрит слон, будто он удивлен. Ну неужели есть такие чудеса? Вот рисунок мой закончен, мне сказали! Он испорчен, разве могут дождь и солнце на одном рисунке быть? Ну и что же, слон так хочет, солнце греет, дождик мочит, и с улыбкою по лужам будет слон в лесу бродить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И с улыбкою по лужам будет слон в лесу бродить. В течение первого отделения, значит, тоже совершенно классическое произведение. Вот, киевляне его уже слышали, по-моему, как минимум два раза. На прошлом и на вот, позапрошлом конкурсе. Но мы эту песню очень любим, и поэтому ее споем. Эта песня тоже написана Юлием Михайловым для спектакля «Пеппи Длинный Чулок». И там в этом спектакле два действующих, главных действующих лица – Пеппи Длинный Чулок и отрицательный герой Стефенсен. Вот, он совершенно ужасный, абсолютно отвратительный и абсолютно такой вот черный человек. И даже его выходная ария поэтому так и называется. Песенка сугубо отрицательного героя. Однажды крыса в морском порту Вальпараиса на складе мяса и маиса, какао и вина. Она жила, пила и ела, но ей на складе надоело, по всей округе захотела поцарствовать она. Сам прорывню для этой цели она во все полезла щели, кота и кошку крысы съели, тот час в один присест. И вот они по потокам серым по площадям и скверам, того гляди, таким манером весь город крыса съест.